но совсем по иной причине, чем предполагал Петр. Когда Тегелек до самых краев наполнился кипящим свинцом и настал великий момент превращения простого металла в золото, Петр протянул капитану руку, и тот осторожно, при помощи перочинного ножика, открыл крышечку перстня и, заглянув в углубление, слегка шевельнул бровями и ушами, выпялил глаза и замер, словно громом пораженный. Ему показалось, что он сходит с ума. Он взглянул на Петра, и у того не увидел на лице сколько-нибудь осмысленного выражения, потому что в тайничке лежал кусочек веревочки, точнее волокно от нее, старательно свернутое спиралькой, и больше ничего, ровно ничего. Крупицы философского камня, красные, с перламутровым отливом, которые там были спрятаны, исчезли без следа. «Каково?» — воскликнул капитан Добре, поскольку ничего более подходящего не пришло ему в голову. Петр не произнес ни слова и только застонал, словно у него сильно разболелись зубы. «Что это?» — спросил капитан. «Несомненно, кусок веревки, на которой был повешен кто-то», — сказал Петр. «Это принято носить в перстнях». «Но где же философский камень?» «Исчез», — прошептал Петр, потому что у него пересохло в горле. «Акилле опрятный молодой человек, и когда заметил, что перстень можно открыть, то как следует его очистил, прежде чем положить туда веревочку». «Значит?» — воскликнул капитан. «Да», — подтвердил Петр. «Однако теперь у нас есть одно бесспорное преимущество», — сказал капитан Добре. «Какое же?» «Вчера мы считали этот перстень пропавшим», — ответил капитан Добре. «Поэтому заново переживать потерю не нужно. Мы ее уже пережили». Они поднесли перстень к свету, посмотрели, не застряла ли хоть крупица вещества в шарнире крышечки. Но все было тщетно. Акилле, перуджанский юноша, сделал свое дело основательно. «Сейчас лучше всего было бы смыться», — сказал капитан. «Пардон?» — переспросил Петр. «Исчезнуть», — подтвердил капитан. «Удрать, потому что наши парни, если не получат своего, разорвут нас в клочья, и я не удивлюсь этому». «Разумная мысль. Я вам советую, капитан, ее осуществить», — проговорил Петр. «Но я, герцог Страмбы, не могу себе этого позволить. Если я сбегу от войска, которое нанял, всему придет конец, полный бесповоротный конец». «А вы думаете, это еще не конец?» — спросил капитан. Петр не ответил. По приказу капитана Добере перуджанцы в 2 часа дня построились на площадке перед старым домом. Петр и капитан Добере, бледные и мрачные, ждали их там, сидя верхом на лошадях. Завидев молоденького Акилле, Петр помахал ему, подзывая к себе, и юноша радостно подбежал, думая, что его высочество собирается выплатить обещанное вознаграждение. «Акилле, — спросил Петр, — ты чистил мой перстень?»